На протяжении съемок одного лишь фильма с Жорой произойдут изменения весьма показательные. Будут меняться взгляды на жизнь свою. Жора всю свою собранную в сердце жизнь, собранную для великого выплеска, разменяет по мелочам пьяных или полупьяных экзотических разговоров. И никто не узнает об истинных причинах прихода Жоры в кино. Чем закончится кино «Одиссея» моего героя, еще не знаю. Но чем бы она ни закончилась, никто не заметит даже самого трагического исхода. Все проглотится кинобандой незаметно, между прочим. И еще, пожалуй, самое чудовищное и фарсовое в киностадности. Все про запас держат, как будущий киносценарий, собственное жизнеописание. И все рассказывают этот киносценарий. Ждут своего часа? Нет. Раздражены, что снимает какое-то говно, а не его жизнь. На каждую новеллу из тюремной жизни Жоры существует целый Декамерон. На ту же тему. Смотрит съемки эпизода и снова Декамерон. На все Декамерон. Киностадо — это сами себе чума. Себе и всему окружающему. Напряжение бездуховности невозможное. Запись полового акта. Матери, близнецов, тотальное вторжение во все области человеческой жизни. Чума — это вседозволенность, безнаказанность. Кинопленка — разврат души, валюта, на которую покупается все, человеческие души тоже. Даже существуют расценки, крупный план, например, за душу. Театральные рассказы. Завещание Шукшина. Намечалась запись давно, но вот сейчас вернулся к тому, что так и не записал лет 6 назад. Почему? Ведь раздумье о театральном романе — это и есть театральные рассказы, которые заставлял Шукшин меня писать и которые я обещал ему обязательно написать. Но моя лень, выражающаяся в гигантских замыслах, такие замыслы легко отодвинуть в будущее, то есть, проще говоря, до неопределенного времени можно ничего не делать. Но вспомни тактику самого Шукшина. Перебрасывать рассказы как можно дальше друг от друга, чтобы в них не угадывалась будущая книга, то есть одно целое. Сильную личность выдвигают люди, масса людей для осуществления своих целей. Но сильная личность имеет свои цели. На то она сильная личность. Она выходит на подмостки не для того, чтобы плясать под чужую дудку. Крокодиловые слезы людей по себе и по друзьям льются потому, что их обманули в лучших намерениях. Каждый из толпы хотел втайне руководить этой сильной личностью. Русская черта? Да. Исконная черта русского мува. Заставь дурака Богу молить. Возникновение театра было не однажды, оно происходит всегда. Театр каждый раз обновляется и возникает заново. Всегда одним путем, из глубин народных. Театр не существует сам по себе однажды и навсегда. Театр жив людьми из народа, актерами, приносящими в искусство новые темы, новые краски, новые настроения. Актеры — лакмусовая бумажка народа. Вот мы говорим о Шукшине уже 2 года. И создается впечатление, постигли вроде Шукшина, а жизни своей не меняем, не пересматриваем свои приемы воссоздания жизни, и даже мертвому дороги ему не уступаем. Значит, не поняли, не постигли. Современный театр. Люди ущербные хотят воспитать всех остальных на свои ущербности и сделать такими же ущербными. Кроме одного единственного штампа ничего нет. И на всех ответственных постах в театре должны быть люди ущербные. Это закон. 1977. В искусстве не может быть компромиссов, не может искусство заниматься отображением действительности, хотя бы потому, что ее действительности просто нет.